Глава 8. Никогда не раздумывай. Еще раз прислушаемся к основному ладу, прежде чем продолжать нашу песнь. Когда Луиза была лет на 6 моложе, она однажды, разговаривая с братом, сказала: «Знаешь, Том, о чем я раздумываю?» На что мистер Грэдграйнд, подслушавший эти слова, выступил вперед и заявил: «Луиза, никогда не раздумывай!» В этом правиле и была заложена пружина, приводящая в действие механику воспитательной системы, направленные на развитие ума при полном небрежении к чувствам и душевным порывам. В нем же заключался и весь секрет ее. Никогда не раздумывай. При помощи сложения, вычитания, умножения и деления так или иначе решай все на свете и никогда не раздумывай. «Приведите ко мне, — говорит Чедомор, — того младенца, что едва начинает ходить, и я ручаюсь вам, что он никогда не будет раздумывать». Однако наряду со множеством едва начинающих ходить младенцев, в Кокстауне имелось изрядное число таких, которые уже 20, 30, 40, 50 годков, а то и больше шли по отмеренному им пути к жизни вечной. Поскольку эти зловредные младенцы означали грозную опасность для любого человеческого общества, то все 18 вероисповеданий неустанно выцарапывали глаза и вцеплялись в волосы друг дружки, пытаясь сговориться, какие следует принять меры к их исправлению. Но достичь согласия так и не удавалось, что поистине удивительно при столь действенных средствах, пущенных в ход для этой цели. Впрочем, невзирая на то, что разногласия возникали по всякому мыслимому и немыслимому, чаще немыслимому, поводу, все более или менее сходились на одном, а именно, эти злосчастные дети никогда не должны раздумывать. Клир номер первый утверждал, что они все должны принимать на веру. Клир номер второй утверждал, что они должны верить в политическую экономию. Клир номер третий писал для них нудные книжицы, в которых рассказывалось, как хорошие взрослые младенцы неизменно вносят деньги в сберегательную кассу, а гадкие взрослые младенцы неизменно попадают на каторгу. Клир номер четвертый кое-как маскировал мрачным юмором, хотя ничего веселого в этом не было, капканы научных теорий, в которые эти младенцы обязаны были дать себя заманить. Но все соглашались с тем, что они никогда не должны раздумывать. В Кокстауне имелась библиотека, в которую доступ был открыт для всех. Мысль о том, что же люди там читают, постоянно терзала мистера Грэдграйнда. Ручейки сводных таблиц, приносящие соответствующие сведения, в положенные сроки вливались в ревущий океан статистических данных, куда еще ни один водолаз не спускался безнаказанно. Как ни печально, но нельзя было отрицать того очевидного факта, что даже читатели городской библиотеки упорствовали в своем желании раздумывать. Они раздумывали о человеческой природе, о человеческих страстях, надеждах и тревогах, о борьбе, победах и поражениях, о заботах, радостях и горестях, о жизни и смерти простых людей. Иногда после 15 часов работы они садились за книжку и читали всякие россказни про мужчин и женщин, похожих на них самих, и про детей, похожих на их собственных. Сердца их пленял Дефо, а не Евклид, и они, видимо, находили большее утешение у Гольдсмита, нежели у Кокера. Мистер Грэдграйн без устали трудился над этой каверзной задачей, для печати и не для печати, и хоть убей, не мог понять, каким образом получается такой несуразный итог. «Жить не хочется, Лу. Моя жизнь мне опротивила, и все люди, кроме тебя, опротивили», сказал не по годам угрюмый Томас Грэдграйн-младший, сидя под вечер в тихой комнате, похожей на цирюльню. «И даже Сесси, Том? Противно, что нужно звать ее Джуб. И я ей противен», мрачно отвечал Том. «Нет, нет, это неправда, Том. А как же иначе? Она всех нас должна ненавидеть. Ее здесь совсем затормошат. Она уже сейчас бледная, как смерть, и тупая, как я». Юный Том выражал свои невеселые мысли, сидя перед камином верхом на стуле, скрестив руки на спинке и спрятав хмурое лицо в скрещенные руки. Сестра его сидела подальше от огня, в темном углу, то глядя на брата, то устремляя взор на осыпающиеся яркие искры. «А я?» — продолжал Том обеими руками ожесточенно ероша волосы. «Я просто осел и больше ничего. Такой же упрямый, как осел, еще глупее, чем осел, и так же мне сладко живется, и скоро я легну кого-нибудь, как осел. Надеюсь, не меня, Том?» «Нет, Лу, тебя я не трону. Я же сразу сказал, что ты другое дело. Даже не знаю, что бы тут было без тебя в нашем распрекрасном каменном мешке». Том сделал паузу, подыскивая достаточно крепкое словцо, чтобы выразить свою любовь к отчему дому. И, видимо, остался очень доволен найденным определением. «Правда, Том, ты в самом деле так думаешь?» «Конечно, правда. Да что толку говорить об этом?» Отвечал Том и так свирепо потер лицо о рукав, словно хотел содрать с себя кожу и тем самым уравновесить душевные муки телесными. «Понимаешь, Том», — сказала Луиза после минутного молчания, отрываясь от гаснущих искр и поднимая глаза на брата. «Я уже почти взрослая, и чем старше я становлюсь, тем чаще я раздумываю о том, как грустно, что я не умею сделать так, чтобы тебе лучше жилось в нашем доме. Я не умею ничего такого, что умеют другие девушки. Ни сыграть, ни спеть тебе не могу. И поговорить с тобой, чтобы развлечь тебя, не могу. Ведь я не вижу ничего веселого, не читаю ничего веселого. И мне нечем позабавить тебя или утешить, когда тебе скучно. Да и я такой же. С этой стороны я ничуть не лучше тебя. А к тому же я безмозглый мул, а ты нет. Если отец хотел сделать из меня либо ученого сухаря, либо мула, а ученого из меня не вышло, то кто же я как не мул? Я и есть мул. Мрачно заключил Том. Все это очень печально. Помолчав задумчиво, сказал Луиза из своего темного угла. «Очень печально. Несчастные мы с тобой, Том». «Ты-то нет», — возразил Том. «Ты, Лу, девочка. Девочку это не так портит, как мальчика. Я вижу в тебе одно только хорошее. Ты единственное мое утешение. Ты даже этот дом умеешь скрасить. И я всегда буду делать то, что ты хочешь». «Ты хороший брат, Том. Если ты так обо мне думаешь, я рада, хотя и знаю, что ты ошибаешься. А я отлично знаю, что ты ошибаешься, и это очень прискорбно». Она подошла к Тому, поцеловала его и опять села в свой уголок. «Собрать бы все факты, о которых мы столько слышим», – заговорил Том, яростно скрипнув зубами, – «и все цифры, и всех, кто их выкопал, и подложить под них 1000 бочек пороху, и взорвать все сразу. Правда, когда я буду жить у старика Баундерби, я отыграюсь». «Отыграешься, Том?» «Ну, я хочу сказать, я немножко повеселюсь, кое-что увижу, кое-что услышу, вознагражу себя за то, как меня воспитывали. Смотри, Том, не очень обольщайся». Мистер Баундерби тех же мыслей, что и отец, и он много грубее и вполовину не такой добрый. «Ну», – засмеялся Том, – «это меня не пугает. Я отлично сумею управиться со стариком и угомонить его». Их тени отчетливо чернели на стене, но тени высоких шкафов сливались воедино на стенах и потолке. Точно над братом и сестрой нависла темная пещера. Богатое воображение, если бы такое кощунство было возможно в этой комнате, могло бы принять этот мрак за грозную тень, которую то, о чем шла речь между ними, отбрасывало на их будущее. «А как ты думаешь управиться с ним и угомонить его, Том? Или это секрет?» «Если это и секрет, — сказал Том, — то за разгадкой ходить недалеко. Это ты, Лу. Ты его любимица, он души в тебе не чает, он ради тебя все сделает. Когда он скажет что-нибудь, что мне не по нутру, я ему пропою. Мистер Баундерби, ваши слова очень огорчат и обидят мою сестру. Она была уверена и мне всегда говорила, что вы не будете притеснять меня. Уж тут-то он прикусит язык, будь покойна». Том молчал в ожидании ответа от сестры, но так и не дождавшись его, отложил мечты о будущем и снова дал волю своему унынию, усиленно зевая, вертясь на стуле и все ожесточеннее ероша волосы. Наконец он поднял глаза и спросил: «Ты спишь, Лу?» «Нет, Том, я смотрю на огонь». «Не понимаю, что ты там видишь», — сказал Том. «Я лично ничего там не вижу. Должно быть, это еще одно преимущество девочки перед мальчиком». «Том», — начала Луиза медленно и раздумчиво, словно она читала произносимые ею слова в пламени камина, а начертаны они были не очень разборчиво. «Ты радуешься, что будешь жить у мистера Баундерби?» «Одно-то хорошее в этом уже безусловно будет», — отвечал Том, слезая со стула. «Во всяком случае, это значит уйти из дому». «Одно-то хорошее в этом уже безусловно будет», — также раздумчиво повторила Луиза. «Во всяком случае, это значит уйти из дому». «Да, да». «Ты пойми, Лу, мне будет очень нелегко оставить тебя, да еще и оставить здесь. Но ты же знаешь, что я должен уйти, хочу я этого или нет. И уж лучше мне отправиться туда, где я могу извлечь какую-то пользу из твоего влияния, чем в такое место, где ты мне ничем не сможешь помочь. Ты это понимаешь?» «Да, Том». В ее голосе не слышалось колебаний, но она так медлила с ответом, что Том подошел к ней сзади и, перегнувшись через спинку стула, стал вглядываться в огонь, который столь сильно занимал ее, пытаясь сам что-то в нем увидеть. «Огонь как огонь», — сказал Том. «И, по-моему, он глупый и скучный. Ничуть не лучше, чем все вообще. Что ты там видишь? Уж не цирк ли?» «Ничего такого я там не вижу. Но, глядя в огонь, я раздумываю о нас с тобой, о том, что мы уже почти взрослые». «Опять раздумываешь», — сказал Том. «У меня уж такие непокорные мысли», — отвечала Луиза. «Ничего не могу с ними поделать». «Очень прошу тебя, Луиза», — сказала миссис Грэдгрэнд, бесшумно отворившая дверь. «Ради бога, прекрати сию минуту это занятие. Ты же знаешь, бессовестная, что мне покою не будет от твоего отца. А тебе, Томас, не стыдно? С моей больной головой вдруг слышу, как ты подбиваешь сестру раздумывать. И это при твоем-то воспитании, на которое ухлопали столько денег. А ведь ты отлично знаешь, что отец твой строго-настрого запретил ей это». Луиза начала было отрицать соучастие Тома в совершенном преступлении, но мать остановила ее неопровержимым доводом, решительно заявив, что «не с моим здоровьем слушать такие слова, потому что без подстрекательства у тебя не могло быть ни физической, ни нравственной возможности это сделать». «Никто меня не подстрекал, мама. Я только смотрела, как огонь роняет красные искры, как они меркнут и гаснут. И глядя на них, я думала о том, что в сущности жизнь моя будет очень коротка, и много совершить я не успею». «Вздор!» — сказала миссис Грэдграйнд с необычно для нее твердостью. «Вздор! И не стыдно тебе, Луиза, говорить такие глупости прямо в глаза мне, хотя ты отлично знаешь, что дойди это до твоего отца, мне от него покою не будет. И это после всех забот и хлопот о тебе. Сколько лекций тебе прочитали, сколько опытов показывали. Разве я сама, когда у меня вся правая сторона отнялась, не слышала, как ты со своим учителем долбила про горение, коление, сожжение, еще про невесть какие енья, лишь бы свести с ума несчастную больную? И после всего этого я должна терпеть твою болтовню об искрах и пепле. Я жалею!» Со слезами в голосе заключила миссис Грэдграйнд, под натиском даже столь призрачных фактов, падая в кресло и выпуская свой сильнейший заряд перед тем, как сдаться. «Да, я от души жалею, что стала матерью. Лучше бы мне вовсе не иметь детей, вот тогда бы вы поняли, каково это – обходиться без меня».